и был он без ноги на костыле. И был он прав, потому что тут же, как скрылась скорая помощь, был дан старт следующему заезду. А Ламбодяга — это знаменитый ленинградский гонщик Ламбоцкий. А Татарчонок действительно на следующий день сбежал из больницы в пижаме на мототрек. По комментатору. «Любви все возрасты покорны», — гласит народная поговорка. С учетом современной действительности ее можно было бы выразить, конечно, менее поэтически, но более практически. Спорту все возрасты покорны. Но особенно полезен он пожилым людям. И как бы в благодарность своим поклонникам за привязанность, он дарит им здоровье и высокие спортивные результаты. Из газет. Его голос начинался где-то в районе судей и заканчивался моим ухом, ровно напротив. На этом пути его голос повторяли еще с десяток громкоговорителей, и когда десятый повторял его первое слово, то первый произносил уже десятое. Каждое предложение комментатора таким образом сворачивалось в кольцо, и начало фразы кусало ее конец. Свернувшись и поразив самое себя, фраза падала, рассыпавшись на бесформенные кусочки, в центр поля. Иногда комментатор делал передышку, по-видимому, чтобы все слова нагнали друг друга, разобрались между собой, успокоились и немножко помолчали, прекратив свою безумную гонку друг за другом, формально отражавшую и подобную тому, что происходило на треке. «Ну вот, товарищи, первая помощь оказана. Будем надеяться, что мы можем быть уверены, что будут приняты все дальнейшие меры. Что ж, спорт — это спорт. В спорте бывает всякое. Тут, так сказать, лучше журавль в руке, чем синица. Тут тише едешь, дальше не будешь. Но, дорогие зрители, мы видим приготовление к новому заезду. На пробный круг для пробы выехал попробовать свой новый мотоцикл заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза, наш Габдрахман Кадыров. Его сразу можно узнать по его знаменитому шарфику. Внимание, старт! Ну что, товарищи, такое? Честное слово, как можно? Нет, это никуда не годится. Да за такие вещи надо снимать соревнований. В третий раз срывает резинку. Что-то нервничает старый опытный гонщик. Но ведь оно и понятно. Все-таки финал чемпионата Союза. Ах, нет, что-то изменилось. Да, друзья, спорт приносит нам постоянную неожиданность, которую мы никак не ожидаем. Впереди кто же это? Сухов. Молодой уфимский гонщик Сухов уверенно обошел опытного Белкина и вырвался вперед. Да, хорошая у нас подрастает спортивная молодежь. Сухов начал гоняться совсем недавно. Недавний воспитанник. Он, простите, это не Сухов. Это старейший наш заслуженный ветеран мира, мастер Европы и неоднократный Борис Самородов. Нет. Что уж тут говорить, приятно слышать почерк старого мастера. Да, то, что дает опыт, никакой молодости вы не успеете заменить. Финиш! Его первым пересек молодой ленинградец. Нет, никто не мог предположить. Итак, впереди после четырех кругов команда Ленинграда. Молодцы наши ребята. Если они настойчивы и требовательно постараются, то мы, пожалуй, можем предполагать, конечно, всякое бывает, но осторожность в прогнозах — основное правило в спорте. Простите, товарищи, в связи с аварией в предыдущем заезде четвертый и пятый заезд были поменены местами, так что мы сейчас видели пятый заезд. И в нем победил не ленинградец Белкин, а уфимец Чекранов. А сейчас, уважаемые зрители, мы посмотрим четвертый заезд. Интереснейший заезд с участием Кадырова, Белкина, Самородова и Ломбоцкого.